Разумеется, Нол не осталась в долгу. Она тут же переоделась в демократичные бриджики и футболку без претензий. И это демонстративное подчинение расстроило Эрина сильнее, чем если бы Нол Вендена давала ему пощечин. Вечер был окончательно и бесповоротно испорчен, даже не начавшись. И как ни старались Аминалон с Миновазином взбодрить светлых эльфов шутками-прибаутками, ничего у них не вышло. Дзир умудрился выманить Тавариль из пансиона. Мысленно Эрин содрогнулся, представив, каким образом уши снаху это удалось сделать, и окружил несчастную перепуганную стажерку весьма зловещей заботой и вниманием. Кто мог подумать, что у светлой эльфийской девы от смущения могут покраснеть даже коленки? Хотя чему тут дивиться? Дзир обрабатывает объект темных желаний с пылом и напором, не оставляя ни малейшего просвета в сети коварного обольщения. Капитан Аптелемнар, надувшись сычом, сидел в углу и уныло цедил пиво, наотрез отказавшись поддерживать как светский трёп Нолвенде со столичным гостем, так и неуемное веселье дроу. А повод для расстройства у бравого инчичекиста имелся весомый. «Ты ей не пара», — честно признался он себе. «Мы не просто разные, мы абсолютная противоположность друг другу, и вместе нам не быть никогда». К этому неутешительному выводу Аптелемнар пришел по здравому размышлению и по итогам прошедшего года. И можно сколько угодно убеждать себя в том, что все будет хорошо, но на самом деле уже начался обратный отсчет, и возврата в сладостные иллюзии больше нет. Возможно, Нол Венде еще не поняла, но ее возвращение в столицу к привычной жизни уже началось. Пройдет совсем немного времени, и славный город Распадок, а также неудачный роман с провинциальным капитаном, останется для леди Анарелтиони-младшей в прошлом. На такое развитие событий эльф готов был поставить свои никчемные золоченые шпоры и призрачное милордство. Но как следует пожалеть себя, несчастного и никому не нужного, Эрину не удалось. Его мобильный телефон издал пронзительный визг, а на экранчике высветился незнакомый номер. «Здравствуй, капитан!» Голос был низкий, густой и сочный, как переспелый, чуть забродивший персик с червячком внутри. «Кто говорит?» «Тот, кого ты так настойчиво и упорно ищешь, капитан», — хохотнул незнакомец. «Совесть замучила. Хочешь прийти с повинной?» — поинтересовался хладнокровный эльф. «Значит, визит к вредным регистраторшам таки спугнул преступника. Отлично». «Что-то вроде того», — усмехнулся невидимый собеседник. «Подсказать адрес управления НЧЧК?» «Ты так любезен, капитан!» «Но нет, преждевременно это!» «Тогда чего тебе надобно?» «Скажем, совершить взаимовыгодный обмен!» Злодей ворковал, словно влюбленная горлица. «А у меня все есть!» Негодяй сделал многозначительную, почти театральную паузу, подразумевающую изрядную долю сомнения в словах капитана. «А как же многочисленные терзающие вопросы?» По удивительному стечению обстоятельств у меня есть на них ответы. «О, так поделись в качестве жеста доброй воли», — предложил Эрин. «Нет, жест доброй воли я уже сделал». «Это какой же? Разве то, что семеро добропорядочных обывателей остались живы и относительно здоровы, не считается? А почему ты так уверен, что я сам не найду ответы?» По старой эльфийской традиции ответил вопросом на вопрос инчичекист. «Это вряд ли», — хмыкнул злодей. — Решайся, капитан Аптелемнар. Твоя маленькая любезность — ответ всего на один вопрос, не более. В обмен. — В обмен на что? — настороженно уточнил Эрин. — Ну, скажем, на то, что похищений больше не будет, и... Сладкоголосый преступник намеренно тянул время. Твои неприятности резко закончатся. Эрин Рандир чуть на месте не подпрыгнул. — Ах, вот оно что! Нюхом чуял. Все-таки оба дела связаны между собой. Как интересно. Заманчивое предложение, согласился инчичекист. Где и когда? Через час. Там, где нашли тело господина Маахова, был ответ, и абонент тут же отключился. Ну, чем не прекрасный повод снова доказать всем, в том числе и одной обидчивой аристократке, что капитан Аптелемнар не расшитым бисером-мокасином здраво хлебает. И он докажет. Да еще и Итхану Нахыровичу, старому хитрому игроку в подковерный гольф, нос утрет. Инчичекист ни много ни мало собирался захватить мага в одиночку. Самонадеянно? О да. Безрассудно? Еще как. но бывший разведчик оказывался и не в таких переделках. А против магов у него тоже есть приемчик. Хоть и запрещенный, но очень эффективный. Еще поглядим, кто кого. «Ты куда, Светлый?» – спросил бдительный Миновазин. «У осведомителя появилась кое-какая информация. Надо срочно встретиться», – соврал тот. Но Лвенде как раз танцевала с Миналоном. Ей Эрин только рукой махнул. Мол, еще увидимся. Если сразу взять такси, то времени как раз должно хватить для заезда в управление, чтобы достать из сейфа именной Анград и заветный артефакт. Можно очень по-разному относиться к дроу. Считать ли наших темных родичей, средоточием зла и мрака, глумливыми, похотливыми скотинами с дурной склонностью к черному юмору, или же, напротив, впадать при виде красноглазой темнокожей физиономии в состояние радостного отупения и бессмысленного любования. Скажу за себя. Наших добровцев лично я обожаю. И всех скопом, и каждого в отдельности, несмотря на все их выходки, шуточки и приколы. Просто вся эта компания опасных беловолосых парней, с ног до головы увешанных оружием, до скрежета зубовного напоминает мне моих собственных милых братцев. С той лишь разницей, что масти разные, а так те же жеребцы и та же казарма. И так во всем. Так вот, к дроу можно относиться по-разному. Одного у них не отнять. Ежели у вас среди знакомых завелся темный эльф, забудьте про скуку. Когда дроу решит, что он в настроении развлекаться, вам тоже не удастся усидеть в своем углу и тихонько предаваться тоске и меланхолии. А уж если таких решительных ребят соберется больше, чем двое... В общем, злобно надраться черным самайном под исполненные мрачной лирикой строфы одноименной песни и волшебный голос леди Ти, солистки без башни, мне элементарно не дали. Едва лишь плач скрипки и флейты сменился задорными аккордами забавной на грани пристойности песенки про псов и воинов, а Миналон с Миновазином, не слушая вялых возражений, подхватили меня под руки и буквально вытащили в зал. А уж плясать вместе с двумя темными эльфами и притом продолжать скучать и злиться, это, поверьте, совершенно невозможно. Так что спешное отбытие Эрина в неизвестном направлении я заметила лишь краем глаза и, стыдно сказать, испытала почти облегчение. Анград лейтенанту Эринрандиру Аптилимнару торжественно вручали перед строем. И не кто-нибудь, а лично сам Хирлариен Галатилион, ныне покойный супруг владычицы, вечная ему память. У артефакта же происхождение было не такое верноподданническое, но не менее героическое. Его изготовил Грей Вольфович Тузиков по специальному заказу, когда Распадненское управление НЧЧК всем личным составом целый месяц охотилось на стаю колдунов-вервольфов, терроризировавших окрестности города. Ворлок-реконструктор после того случая чуть в МЛТП не угодил от передозировки магии, но создал уникальную в своем роде волшебную вещь, а точнее настоящую волшебную палочку с некоторым уклоном в национальный колорит. Прикосновение этой штуковины одновременно полностью связывало магическую силу и останавливало фазовый переход из звериной ипостаси в двуногую. Говоря проще, стоило коснуться палочкой оборотня колдуна, и он превращался в обыкновенного зверя. На срок достаточный для изоляции от общества, дня на 3-4. Волшебная палочка, которую инчичикисты в просторечии называли «азверин», в соответствии с традициями оборотней выглядела как правильно, как тщательно обглоданная косточка, но при этом считалась настоящим оружием, посему хранилась в сейфе, а к телу пристегивалась точь-в-точь как стилет, специальными ремнями к предплечью. Для страховки, кроме пистолета и артефакта, Эрин прихватил с собой несколько сильных защитных амулетов, в том числе и талисман, подаренный праматерью всех гоблинов, незабвенной Эфой Горыньевной из Колдубинского леса. Нельзя сказать, чтобы он обольщался относительно легкости победы над магом-дегустатором, но эльф имел все основания рассчитывать на успех. Ведь раньше у него получалось, и весьма неплохо, даже без озверина,